Глава 37. Шел ливень. Лада и Лена мчались по дороге на Бургас за автомобилем, в котором ехали Сарате и Ордонья. Шоссе вплоть до самого Уссера накрывал серый купол облаков. «До съезда 103, меньше километра», — передал Ордонья по рации. Елена промолчала. Когда она вызвала Ордонья, Сарате предпочел сесть в его машину. Ему не хотелось провести рядом с ней даже 2,5 часа пути. Пропасть, которая пролегла между ними, казалась очень глубокой. Может, даже непреодолимой. Но сейчас у Елены не было времени на страдания. Ее ждали срочные дела. Наконец-то они напали на след. Нашли человека, который мог рассказать, как жили женщины на ферме Лас-Суэртес-Вьехас. Ночное небо вдруг разрезала молния. На секунду она зависла над пустынной дорогой, как новогодняя гирлянда. Потом грянул гром. Елена сбросила скорость. Ордонья тоже вел осторожно. Дорогу размыло, стало очень скользко. Дворники работали вовсю. Но лило с такой силой, что почти ничего не было видно. К 8 утра рассвело, но солнечные лучи не могли пробиться сквозь завесу туч. В Уссера к дождю с градом добавилась еще одна проблема. Во всей деревне пропало электричество. Когда Сарате, Ордонья и Лена доехали до экскурсионного бюро на территории заповедника, вокруг сгустилась тьма. В центре деревни едва угадывались очертания старой фабрики. Напротив виднелся «Эль Балькон дель Каньон», напоминавший сказочный домик в плену непогоды. В баре горел свет, кто-то зажег свечу. Полицейские припарковались и, съежившись от ливня, быстро пересекли двор. В колеблющемся пламени свечи они разглядели фигуру слепого мальчика. С мертвым воробьем в руках он казался сошедшим с полотна Сурбарана. «Привет», — сказал Сарате. Мальчик поднял голову. Ордонья подошел ближе. «Как тебя зовут?» Он пытался говорить ласково. «Чимита». «Привет, Чимита. Меня зовут Ордонья. Почему ты сидишь тут один?» Мальчик пожал плечами. Он даже не заметил, что пропало электричество, хотя его родителям и односельчанам это доставило немало неудобств. «Где Дорита? Или твоя мать?» — вмешалась Елена. «Как же они оставили тебя одного?» «Дорита — моя мама. Она пошла чинить свет». «А мы думали, что Дорита — твоя бабушка? Она моя мама». В помещении чем-то неприятно пахло. Сарате первым обратил на это внимание. «Похоже, здесь что-то испортилось. Наверное, из-за того, что свет отключили», — сказал он. «Если они всю ночь сидят без электричества, в холодильнике могло что-то протухнуть». «Это дети». Полицейские с удивлением посмотрели на Чимиту, который гладил мертвую птицу. «Что за дети?» Мальчик положил воробья на стол, встал и направился к лестнице в погреб. Он передвигался очень ловко, ощупывая стены и мебель. Очевидно, проделывал этот путь не впервые. Ордонья зажег фонарь, чтобы осветить Елене и Сарате крутой спуск. В погребе стояла морозильная камера, и Чимита указал на нее. Сарате откинул крышку. Ордонья протянул фонарь Елене, и инспектор посветил внутрь. Там были 2 крошечных трупа нерожденных младенцев. Вдруг в помещении вспыхнул свет. С жужжанием включилась морозилка. Обернувшись, Елена вздрогнула. У нее за спиной возникла Дорита. Однако она не выглядела угрожающе. Напротив, протягивала руки, чтобы Елена надела на нее наручники.